Глава пятая. Анемона проснулась после полудня и еще часа два пролежала в постели. По привычке она взяла сигарету, но прикуривать не стала. Ночью ей не приснилось ни одного страшного сна, и она размышляла, почему так получилось. Возможно, потому что стало тепло, или потому что декоративное растение на подоконнике покрылось свежей листвой. А быть может, всему причиной – новый пуховый матрас, который она недавно купила. Скорее всего, это. Из холодильника, стоявшего возле кровати, она достала овощной сок, сок манго, молочный напиток и газированную воду и расставила все бутылки на столе. Она протянула руку к полочке под зеркалом, взяла градусник и тонометр. Температура была в норме, давление чуть ниже обычного. Позанимавшись минут 10 йогой, она выпила сначала сок манго, потом овощной сок. Остальные напитки убрала в холодильник. Закурив сигарету, почувствовала, как кислому овощному вкусу и сладкому манго добавился вкус табака. «Худшее сочетание из всех, что существует в мире», — подумала она. Она вспомнила фотографию упитанной женщины из еженедельного журнала, которая советовала это сочетание для улучшения работы желудка. Несколько дней назад с одной приятельницей они ходили в турецкий ресторан. Анемона теперь вполне согласна с теорией этой приятельницы. Поскольку центр тяжести у толстух находится не в заду, а в животе, они обычно наклоняют голову вперед, словно на них что-то давит. К тому же рыхлое тело и вечно больные плечи не позволяют им ни о чем думать и, соответственно, верно судить. Вот и получается, что все, что говорят полные женщины, — абсолютная чушь. Анемона взглянула на висевший под потолком календарь и обнаружила, что на этой неделе ей не надо на работу. Она подумала о занятиях теннисом, но вспомнила, что струны на обеих ракетках лопнули еще 3 месяца назад. Струны делают из овечьих жил. Продавец обещал выписать их из Новой Зеландии, но из магазина до сих пор не звонили. Продавец был на вид туповат. «Может быть, он заказал для меня живую кудрявую овечку?» — усмехнулась Анемона. Она изо всех сил пыталась придумать, чем бы ей помимо тенниса заняться, чтобы убить время, но так ничего и не придумала. Анемона родилась 17 лет назад. Ее отец служил директором компании, производившей лекарства от простуды в виде флаконов с пульверизатором. Мать пела детские колыбельные, даже в 40 лет ее голос, благодаря операции на голосовых связках, ничуть не изменился. Анемона была их единственной дочерью. Первым словом, которое она произнесла, было «чудо». Почти все дети первым запоминают и говорят слово «мама», обозначающее для них и еду, и мать. Для Анемоны же первым словом стало «чудо». Еще бы, целые дни напролет о ней говорили «чудо, чудо». Когда матери Анемоны, исполнительницы колыбельных, было 9 лет, ей сделали операцию на голосовых связках. Когда ей исполнилось 18, ее песни совсем перестали продаваться, поэтому она пошла на пластическую операцию. Ее узкие и длинные глаза, привлекательные на детском лице, решено было сделать большими и круглыми, раздвинув кожу вокруг глаз, чтобы и в 30 лет она продолжала петь колыбельные. Прельстившись этим лицом, на ней женился отец, Анемоне. Мать не находила себе места от волнения накануне родов. Она боялась, что у нее может родиться некрасивый ребенок, после чего откроется, что она сделала пластическую операцию, операцию по восстановлению девственности, операцию на голосовых связках, и тогда муж немедленно с ней разведется, и ей придется выступать с пьяными партнерами, распевая «Луну в дождливую ночь». Поэтому, когда родилась хорошенькая Анемона, мать буквально сошла с ума отчасти и настаивала на том, чтобы и прислуга, и шофер без конца повторяли, какое чудо ее дочь. Анемона росла, и уже без напоминания матери все вокруг с восхищением говорили о красоте девочки. «Быть может, — думала мать, — врач, сделавший мне операцию, забыл вынуть пинцет и скальпель. Со временем они вросли в стенки матки, растворились в ней и изменили ее так, что моя дочь внутри меня медленно и естественно подверглась пластической операции. Когда Анемоне училась в 8 классе, она выступила в телевизионной рекламе продукции папиной компании. На нее обратили внимание, и с тех пор она стала работать моделью. Школу она бросила в прошлом году. Для выступления на показах моды ей не хватало роста, поэтому она снималась для телевизионной рекламы и журналов. Через модельный клуб Анемоне заключила контракты с рядом компаний. Как-то ей досталась роль в кино, но у ее партнера гноился зуб, и, не выдержав запаха из его рта, она в первый же день сбежала со съемок. Особого рвения к своей работе она не проявляла. В прошлом году Анемоне бросила школу и переехала от родителей в эту квартиру. Причин тому было две. Отец и мать по взаимному согласию завели себе молодых любовников, продолжая вести себя дома как образцовая пара. Больше всего Анемоне было не по себе от того, что они не просто изображали хорошие отношения, но и впрямь ладили. Как-то они ужинали все впятером. Родители, их любовники и Анемоне. После ужина сели играть в карты. И вот тут Анемоне разрыдалась. Отец сказал ей, что никаких причин для слез у нее нет. «У тебя нет причин, чтобы плакать, мучиться, думать, что ты одна. Анемоне, папа и мама с терпением и вниманием относятся к взаимным желаниям и любят друг друга. Ты еще совсем маленькая и многого не понимаешь, но ни папа, ни мама несчастными себя не чувствуют. Пойми, все люди одиноки, да и жизнь состоит не из одних только радостей. Папе и маме долгое время пришлось страдать, они очень много говорили об этом, и вот когда мы наконец поняли, что по-настоящему любим друг друга, мы представили друг другу своих возлюбленных, и решили больше ничего не скрывать. Анемоне, папа и мама — взрослые люди, а ты еще ребенок. Когда-нибудь ты все поймешь. Вместо того, чтобы страдать и тайно с кем-то встречаться, лучше честно все открыть. Так должен вести себя честный человек. Перестань плакать и подумай, что жизнь не такая уж веселая штука. Нельзя рассчитывать на то, что будет так, как тебе хочется». Второй причиной ухода стал питомец Анемоне, крокодил, который жил у нее уже 6 лет. 6 лет назад его купили в городском универмаге. Продавец сказал, что он вырастет не больше метра. Кормите сырым мясом и рыбой, раз в неделю меняйте воду в аквариуме, а если положить туда каучуковое дерево, то ему будет уютно, как дома на Амазонке. Анемоне долго не могла сделать выбор между крокодилом и пираньями, но, приняв во внимание продолжительность жизни, остановилась на крокодиле. В аквариум площадью в квадратный метр насыпали песок и налили воды, чтобы крокодилу казалось, будто он по-прежнему на Амазонке. Прошло полгода, и как-то ночью Анемоне проснулась от звука разбитого стекла. Крокодил рос постепенно, поэтому они не заметили, что его длина стала превышать диагональ аквариума. Родители Анемоне обратились в зоологический отдел универмага. В магазине ответили, что вид крокодилов, который они продают, получен на Шри-Ланке путем селекции конголезских карликовых крокодилов из северо-восточной части Западной Африки. Их длина не превышает 50 сантиметров. Однако импортируют их через Сингапур, а там в партию карликовых крокодилов вполне могла попасть особь другого вида. Как вы знаете, в Сингапуре находится всемирно известный зоопарк, в котором есть бассейн с гигантскими крокодилами, добавили в зоомагазине. Крокодил Анемоне рос на глазах и уже через год достиг 2 метров. Об этом писали в газетах, приходили ученые-зоологи и пришли к выводу, что это индийский гавиал. Как они объяснили, отряд крокодилов состоит из 3 классов – аллигаторы, гавиалы и крокодилы. Гавиалов характеризует длинная, узкая, очень зубастая пасть и плоский хвост. Длинная и узкая пасть и круглые глаза на выкат придают гавиалам забавное выражение, поэтому несколько лет назад в Америке существовала мода держать дома детенышей гавиалов. Особенно их любили дети. Родители, которым не нравилось, что у них дома живет крокодил, спускали их в туалет. Детеныши гавиала, размером не больше пальца, оставались жить в канализации и вырастали. Как-то один гавиал напал на работника канализационных служб, проверявшего состояние трупа, и растерзал его. Городские власти, столкнувшись с необходимостью уничтожить несколько десятков гавиалов, обитавших в канализации, обратились за помощью к военным, и те, перекрыв канализацию, напустили туда бензина и сожгли их. Анемоне назвала своего питомца Гарибой. Но сначала звала просто крокодильчиком. Когда Анемоне думала о том, что прежде чем попасть к ней, Гариба родился в тропической реке и преодолел огромный путь, она испытывала чувство гордости. Какова была вероятность того, что Гариба поселится в эмалированной ванне в Токио в районе Мегуро? Один шанс из сотен миллионов. Ежедневно Гариба потреблял 10 килограмм свежего мяса и действовал на нервы родителям, ванну которых занял. Объявив Анемоне, что дальше жить под одной крышей с крокодилом невозможно, родители договорились отдать его в зоопарк. Анемоне плакала и ничего не хотела слышать. Гариба позволял дотрагиваться до себя одной только Анемоне. Анемоне вползала к Гарибе по-пластунски. Крокодил ползает по земле, и все прочие животные люди смотрят на него свысока, поэтому если ползать как крокодил, он наверняка примет тебя за своего, считала Анемоне. Гариба любил музыку. Анемоне включала ему музыку, когда отверткой вынимала застрявшее между зубов Гарибы мясо. Больше всего Гарибе нравилась баллада Дэвида Боуи «Уран». Однажды за крокодилом пришли из зоопарка. Анемоне завопила, что покончит с собой, а Гариба буквально взбесился. Ударом хвоста он сломал руку служащего, пытавшегося вколоть ему снотворное. А поскольку они находились не в джунглях, а в маленькой ванной, схватить его оказалось делом нелегким. Крокодил откусил два пальца работнику зоопарка, который хотел связать ему пасть проволокой. Из ванной, стену в которой сломали, чтобы вытащить оттуда крокодила, Гариба выполз в гостиную. Родители с криком бросились было бежать, но Анемоне велела им лечь на пол и ползти. Крокодил, разорвав ковер и повалив мебель, подполз к матери Анемоне. Мать закричала так, что на лице у нее проступили следы от шрамов после пластической операции. «Мама, пой! Гариба любит песни! Если ты громко запоешь, он тебя не укусит!» Когда лапа крокодила опустилась на спину матери, придавив ее так, что та едва могла дышать, она, как и советовала дочь, тоненьким детским голоском, изо всех сил напрягая свои оперированные связки, запела песню «Кукла с синими глазами». В 17 лет Анемоне покинула родительский дом. Гариба к этому времени вырос уже до 3 метров. Сломав стены в роскошной 5-комнатной квартире, Анемоне обустроила жилье для Гарибы. Используя приборы для отопления и увлажнения воздуха, Анемоне поддерживала в комнате такой же режим, как в родной реке Гарибы, Ировади, в Бирме. Анемоне подумывала в будущем установить на потолке 2 дюжины инфракрасных ламп. Комнату Гарибы Анемоне назвала Ураном. На этой планете, которая за 84 года облетает Солнце, очень высокое давление, поэтому если там есть растения, они напоминают тропические папоротники, стелющиеся по земле, а животные должны быть похожими на крокодилов. Ветер там издает очень низкие звуки наподобие музыкальной баллады. Анемоне мечтала о том, чтобы превратить комнату крокодила в тропический сад. Гариба стал бы правителем этого царства, окруженного со всех сторон бетоном, стеклом и пластиком, а сама Анемоне — богиней, богиней тропического леса. Тяжелый запах цветов и фруктов, коралловые рифы, водоросли, морские черепахи, пальмовые листья и пиво с низким содержанием алкоголя. Пошел дождь. Таксист оказался болтливым. Он беседовал с Анемоне, поглядывая на нее через зеркало заднего вида. Анемоне смотрела на дорогу. Они попали в пробку. «Дождь, дождь. Вчера в прогнозе погоды сказали, что сезон дождей закончился. А нет, влажность такая, что стекло запотевает. Прям беда. Мне в детстве бабка говорила, что доверять можно только прогнозу погоды по NHK и англо-японскому словарю издательства «Санседо». Примечание. Национальный телевизионный канал. Конец примечания. «Ну, еще, пожалуй, надписям на клетках с описаниями животных в зоопарке Уэно и главному судье в летней бейсбольной школе. Бабка моя закончила университет в последние годы Тайсё». Примечание. Период 1912-1926 годов. Конец примечания. В те времена в деревне за 10 лет, может, один человек и поступал в университет, а может, и того меньше. Вот сволочь, куда лезет? Бабка была не права, вон как стекло запотело. Извините за любопытство, барышня, вы из какого университета? Похоже на музыканшу. Анемона не отвечала. Таксист смеялся, прищелкивал языком и поносил водителей, которые перестраивались из ряда в ряд. Анемона купила в оптовом магазине корм для крокодила. Таксист помог ей положить тяжелый сверток с мороженым мясом в багажник. Услужливый попался. «Знаете, почему я решил, что вы музыкой занимаетесь? Если фигурка хрупкая, значит, отделение фортепиано, если шея толстая, хоровое пение. Под подбородком потертость, скрипка, ноги кривые, виолончель. Слышали про такое? У меня с рождения глаз острый, никогда не ошибаюсь. Мне говорили, что я, став таксистом, зарыл свой талант. Нужно было стать писателем или капитаном на корабле. Капитану-то какой нужен глаз, чтобы ухватить, что за ребята в его команде? Тут чутье необходимо, без него никак. Никак без чутья не обойтись. Устали, девушка?» Анемона подумала о том, как много развелось болтливых людей. Они повсюду. На улице, в метро, на остановках такси, в кинотеатрах, кафе, поликлиниках, магазинах. Неожиданно заговаривают с тобой. И стоит только ответить, как сразу же завязывают утомительно длинную беседу. Они дружелюбно улыбаются, поднесут твои сумки, заплатят за кофе, а в довершение всего предложат продолжить знакомство. Анемона слышала, что одного человека ударили ножом, когда он, ввязавшись в такую случайную беседу, попытался затем уйти. «Ну что, устали? Думаете про меня, что я навязчивый? Это морось, настоящий враг для лобовых стекол и для людей. Вон как светят встречные машины. Ярко, правда? Девушка, вам что, трудно сказать «да, ярко»? Какая молчаливая. Куда едем-то? Такая молчаливая, что я и адрес забыл. Шучу, шучу». Таксист наблюдал за Анемоне в зеркало заднего вида. Рукой стер со лба пот, ладонь вытер о брюки. Наверное, рука проскальзывает на руле. Анемона приоткрыла окно и вдохнула уличный воздух. Пахло остывающим под дождем раскаленным асфальтом. Вечерний запах. «Куда едем? Я и правда забыл, не знаю, куда дальше». Таксист остановил машину посреди улицы. Зажег огонек свободно. За ним выстроились машины, раздались резкие звуки клаксонов. «Дай Каньяма, пожалуйста», — тихо сказала Анемона. Лицо таксиста тут же посветлело. «Точно, точно! Дай Каньяма, улица Ямато!» Совсем рассеянным стал. «А вы не похожи на обычную девушку, я это сразу понял. Ведь так чудная вы, в хорошем смысле слова говорю. Обычные девушки приучены поддерживать разговор. Можно сказать, правило поведения такое. Вот я недавно сказал, дождь пошел. На показателе пробега у меня тогда было 70 тысяч 92 километра, на счетчике 1780 йен. Обычно на это что-нибудь отвечают, кивнут или поддакнут, или скажут «и правда дождь», или «да уж, это середина июля». Ведь разговоры о погоде — основа повседневных бесед. Они делают повседневность занимательной. Эх, нужно ко всем широкой душой относиться. Меня ведь тоже, бывает, что-нибудь достанет, а все равно со всеми разговариваю. Что за дерьмо эта пробка? Прут и прут, словно из задницы. Что такое? Опять дождь? Да, неразговорчивая и нелюбезная девушка. Не повезло вам, не досталось вам отзывчивой души. Машины по-прежнему стояли на месте. Повсюду горели красные тормозные огни, отражавшиеся в мокром асфальте. Через зеркало заднего вида таксист рассматривал профиль Анемоны. Фары встречных машин вспыхивали на ее прозрачной коже. На веках и щеках то появлялись, то исчезали разноцветные тени. Дорога плавно спускалась под гору. Внизу виден был квартал, прозванный в народе «Ядовитым островом». Он был заражен ядовитыми химикатами. 5 лет назад здесь стали дохнуть домашние животные и птицы. Началось расследование, в ходе которого в почве обнаружили какое-то токсичное соединение хлора, сильнейший яд. Если это соединение попадало на кожу, оно вызывало экзему, а оказавшись внутри организма, действовало на печень и нервную систему. При контакте с ним у беременных повышалась вероятность выкидыша или аномального развития плода, сообщалось в отчете комиссии. Причина, по которой яд попал в почву, оставалась неясной. Химического производства поблизости не было, поэтому выдвигались три версии – утечка при перевозке контейнера, нелегальный выброс или особая химическая реакция во время строительства под воздействием высокой температуры. Яд не расщеплялся в воде, не распадался при термообработке, не разлагался под воздействием микробов. Власти эвакуировали всех местных жителей, выплатили им крупные страховые суммы и заблокировали зараженную территорию, поставили проволочное ограждение и караулы солдат сил самообороны. Это место назвали Ядовитым островом по двум причинам. Во-первых, оно было заражено химическим ядом, а во-вторых, в этом районе начала процветать преступность, особенно продажа наркотиков. Солдаты в спецодежде, защищавшие от химического отравления, обходили район с огнеметами. Вход на эту территорию, равно как и вынос с нее, чего бы то ни было, был строжайше запрещен. Дома и все, что в них находилось, могли содержать токсины, поэтому всех предупредили, что мародер, проникший на зараженную территорию, будет подвергнут сожжению вместе с тем, что он пытается вынести. Сначала здесь появились скрывавшиеся от полиции преступники. Из разных районов города сюда потянулись бездомные. Здесь стали оставлять душевнобольных. Из разношерстной толпы, состоящей из дешевых проституток, женщин и мужчин, преступников в розыске, маньяков, коллег, сбежавших из дома подростков, стала формироваться странная община. Эти люди оказались отрезанными от окружающего мира, и процент преступности в других районах города, по горькой иронии судьбы, уменьшился. С тех пор, как за колючей проволокой возникли трущобы, особенно резко снизилось количество преступлений на сексуальной почве. Рядом с Ядовитым островом стояло 13 небоскребов. Казалось, 13 высотных башен растут из темного, огороженного проволокой участка. Короче говоря, самое главное – здравый смысл. Я всегда говорю, следуйте здравому смыслу, а тех, кто ему не следует, к стенке и все дела. Разве не логично, что вечером в час пик возникает такая пробка? Ведь столько народу едет по одной дороге в одну сторону. Тут нужно что-то придумать. Может, по воздуху передвигаться или под землей. А дождь все моросит. Постойте-ка, постойте-ка, девушка. Так, может, это вы? Не вы ли в рекламе снимались по телевизору? Реклама шампуня, там еще шампунь в глаза попал, глаза покраснели, и девушка в кролика превратилась. Вот черт, так и есть. Вы рекламная модель. Дождь усилился. С левой стороны виднелся Ядовитый остров. Район был освещен слабо. Патрульный пост, бронированный грузовик, прожекторы, плакат с надписью «Химическое заражение». Вход категорически запрещен. Казалось, что сверкающие стены высотных башен сбросили с себя свет и прилегли. Квартал в форме ромба, обнесенный проволочным ограждением. Таксист, узнавший Анемоне, девушку из телевизионной рекламы, возбужденно заговорил. «Вы очень похожи на артистку из одного старого голливудского фильма». Она ныряла в воду и в воде подмигивала. Глаза большие, красивые. «А сегодня ж пятница! Пятница!» — неожиданно крикнул он. «На прошлой неделе гадатель сказал мне, что в следующую пятницу я встречу человека, который изменит мою жизнь. Сказал, что это судьба. Он про сегодняшний день говорил. Значит, про вас. У вас и впрямь лицо человека, способного изменить судьбу». «Какие глаза? Что за глаза? Вы похожи на пластмассового пупсика, с которым моя сестрица в детстве играла, иголкой в попку колола, молочком поила. От век как будто радуга исходит. Красиво. Цвет век красивый. Извините за такие разговоры, вам, наверное, не раз такое говорили. Ваше лицо с ума может свести. Говорили вам такое?» Сзади раздался звук клаксона. Он звучал очень долго. Возможно, в машине что-то сломалось. Водители соседних машин открыли окна и высунулись посмотреть. Несколько человек, не выдержав пронзительного гудения, стали кричать: «Заткнись, идиот!» Загудели еще две машины. Моторы взревели еще громче. В машинах с закрытыми окнами запотели стекла. Пешеход на тротуаре, рассердившись на гудение машин или просто из хулиганства, швырнул камень, который с глухим стуком отскочил от бампера. Анемоне стало не по себе. На поверхности дороги отражались сотни огоньков. Казалось, что дрожат мелкие кристаллики. Таксист открыл окно и изо всех сил закричал «Заткнитесь!». Его крик, смешавшись с общим шумом, был едва слышен. На таксиста упало несколько капель дождя, они потекли по подбородку. Он глубоко вздохнул, повернул голову и прошептал. «Дело дрянь. Девушка, совсем дело дрянь, моя жизнь так и закончится в этой паршивой пробке». У него изменился голос. Только что он говорил высоким громким голосом, а теперь заговорил низко и хрипло. «Точно. Так и надо сделать. Давайте вместе сбежим. У моей фирмы есть маленький домик в префектуре Тиба. Устал от этих пробок. И говорить устал. Хочу бежать с вами. Деньги нужны. Вряд ли вам понравится мужчина без денег. Да, в том домике кроме самогона ничего и нет. А вы, наверное, только вино пьете. Да и матрасы там, наверное, отсырели. Просто не надо поменять. Сначала денег надо достать. Что у нас тут? Мы на Яматедоре. Минутку, подождите. В соседнем здании у одного моего знакомого, владельца кабака, офис. Гнусный он мужик, всегда меня дураком выставляет. Я сейчас пойду туда, возьму у него денег. А его убью. Вы только подождите, я мигом». Таксист припарковал машину к поребрику и вышел. Анемона решила, что он отправился за сигаретами. «Что так долго? Нужно поскорее положить конину и курятину в холодильник, а то на такой жаре испортятся». Припарковав машину, таксист перекрыл движение целому ряду, и водители, вынужденные объезжать такси, ругались последними словами. Прошло 5 минут. Анемона стала выходить из себя. Она протерла ладонью запотевшее стекло. Неподалеку стоял солдат сил самообороны с оружием в руках и в прозрачном дождевике. «Наверное, слушает музыку», — решила Анемона, заметив, что тот шевелит кончиками пальцев, как будто отбивая ритм. «Извините, заставил вас долго ждать!» Увидев таксиста, Анемона чуть не закричала. Его лицо и рубашка были в крови. «Не думал, что это так просто. Человеческое тело такое мягкое, даже удивился. Зато теперь у нас есть деньги. Нужно побыстрее отсюда сматывать», — сказал таксист дрожащим голосом. Он въехал на поребрик, развернул машину поперек дороги и стал выбираться из пробки. Анемона хотела закричать, но не смогла. Она не знала, что делать. Кожа покрылась мурашками, ее знобило, только голова была горячей. Как бы мясо не испортилось, подумав о мясе, она рассердилась. Такси задело какую-то машину, встало поперек движения, застряло. Из машины вышел мужчина. Он прижался к закрытому окну такси и закричал, чтобы открыли. Таксиста била дрожь. Мужчина стал колотить по кузову такси. Из этой же машины вышел еще один мужчина, железной битой в руках, подошел к такси и ударил в лобовое стекло. Анемона легла на сиденье. Таксист дал задний ход и выехал на тротуар. Один из столбов с оградительной проволокой вокруг ядовитого острова валялся на земле. Туда и въехало такси. Проволока обвелась вокруг колес, мотор заглох. Генератор прожектора застонал, и огромный яркий луч осветил машину. Послышались свистки, солдат в патрульной будке бросил наушники и побежал сюда. В руках у него было оружие. Таксист завел мотор и опять дал задний ход. Из бронированного грузовика вылезли двое мужчин в белых комбинезонах. У них был приказ сжигать дотла все, что выносят с ядовитого острова. Поэтому, взяв такси на прицел, они держали огнемет наготове. Таксист на полную выжал газ, машина рванула вперед, послышался звук лопнувшей проволоки, и такси въехало на ядовитый остров. Не успели они немного проехать, как фары осветили толпу бездомных. От таксиста пахло чем-то жирным. К его вымазанной в крови рубашке пристала лапша. На лбу пульсировали голубые жилы, а скользкие дрожащие руки, казалось, вот-вот отпустят руль. «Утром я проснусь вместе с тобой. Море будет сверкать. Я приготовлю на завтрак хлеб и яйцо в мешочек. Ты скажешь, что не голодна, что ночь была слишком жаркой, и ты хочешь спать. Я скажу, что завтрак полезен для здоровья, и принесу тебе яйцо прямо в постель. Есть ли в том доме кровать? Неважно, ты будешь спать обнаженной, сомкнув веки, похожие на радугу». Таксист стер рукой приставший к его щеке 3-сантиметровый кусок лапши. В этот момент Анемона нагнулась вперед и, что было сил, потянула за ручной тормоз. Машина дернулась, взвизгнули тормоза, они остановились. Таксист поднял голову и схватил Анемоне, надумавшую бежать, за руку. Его ладонь была липкой от крови и лапши. «Куда ты? Мы ведь бежим вместе!» Анемона, не отводя взгляда от испуганных, налитых кровью глаз таксиста, закричала. «Не смей меня трогать своими грязными лапами! Мы с тобой к морю едем, искупаемся там и будем чистыми!» «Ты такое натворил! Из-за тебя мясо испортилось!» Таксист от возбуждения еще сильнее сжал руку Анемоны и попытался ее поцеловать. «У тебя лицо, как у ангела. Я очень тебя прошу. Пожалуйста!» «Ненавижу! Не трогай меня!» Впервые в жизни Анемоны кричала так громко. Высокий голос достался ей от матери и рождался не в горле, а где-то глубоко внутри, словно она выталкивала из себя внутренности. Таксист по-прежнему сжимал правой ладонью руку Анемоны, а левой достал заткнутый за пояс кухонный нож. Кровь еще не запеклась и густо покрывала все лезвие. «Раз ты меня ненавидишь, мне ничего не остается. Я забуду, забуду про море. Просто я подумал, что было бы здорово поехать к морю с такой красавицей, как ты». Анемоне не было страшно. Ей казалось, что все происходит во сне. Возможно, ее убьют. Такие сны она видела каждую ночь. Во сне она не в силах была выговорить ни слова. И теперь, когда ее могли убить на самом деле, ей захотелось, наконец, выплеснуть из себя всю накопившуюся злобу. Канина, наверное, окончательно испортилась. Анемоне трясло от злости. Она каждой своей клеточкой чувствовала раздражение, подкатывала рвота. Так долго приходилось из-за этой канины выслушивать чьи-то дурацкие разговоры. Словно раздирая грудь звуком, Анемоне закричала так громко, что ее голос разнесся по всему ядовитому острову. «Это не игра! Кем ты себя возомнил?» От ярости у нее заплетался язык, она кричала из последних сил. «Взгляни на себя в зеркало, ничтожество! Урод вонючий, дегенерат!» Она почувствовала, что жар, охвативший ее, постепенно уходит. Таксист, опустив голову, плакал. Дрожащим голосом он прошептал. «Неужели я вонючий?» Анемоне вновь почувствовала, что до самых кончиков пальцев на ногах кипит энергией жестокости. Она опьянела от возбуждения. «Скорее бы уж воткнул мне нож в живот», — подумала она. «Даже если меня изрежут на куски, я все равно буду кричать». «Я впервые вижу такого грязного и вонючего мужика, как ты!» «Когда я вошел в комнату, он ел лапшу. Я схватился за нож, он запустил в меня миской с лапшой. Не хотел умирать, но другого выхода не было!» Таксист отпустил руку Анемоны, бросил нож, вышел из машины и расплакался. Он хотел скрыться в темноте. Но вдруг издал вопль, у него подкосились ноги, и он упал. Только сейчас Анемоне заметила толпившиеся в темноте вокруг машины фигуры. Одна из них медленно вошла в полосу света, и Анемоне в ужасе закрыла глаза обеими руками. По телосложению это был мальчик, лет 12. Все его лицо покрывали ужасные язвы. Кожа вокруг них не была похожа на кожу человека. Словно на маску натянули слоновью кожу, и она сгнила. Прямо в лицо ему светили фары, и черно-красные язвы напоминали кусок мяса, который варится в супе. На скуле обнажилась кость. Язвы наверняка появились из-за хлорного яда. Мальчик приблизился в луче фары и заглянул в окно. Анемоне не могла унять дрожь, но все же взяла себя в руки и посмотрела ему в лицо. Она хотела что-нибудь сказать, язык ее не слушался. Мальчик просунул руку в машину. Анемоне, подумав секунду, положила ему в руку бумажку в 5000 йен. Мальчик посмотрел на деньги, сжал их в кулаке и сунул в карман, а потом снова протянул руку, указывая на грудь Анемоне. На груди висела брошка в форме самолетика из тонких неоновых трубок. Анемоне отдала брошку, и как только мальчик отошел от машины, перебралась на переднее сиденье и завела мотор. Не успела она тронуться с места, как мальчик махнул ей рукой. Анемоне высунулась из окна и спросила, что ему надо. Он подошел ближе, скривил рот и, непрерывно облизывая губы, сказал сдавленным голосом. «Тебя сожгут. Если попытаешься выехать отсюда на машине, тебя сожгут». Вспомнив солдат с огнеметами, Анемоне вылезла из машины, открыла багажник, вытащила коробку с каниной. 5 больших кусков в 20 килограммов, такая тяжесть. Анемоне тут же опустила ее на землю. Коробка развалилась, и по земле покатились куски мяса, оставляя за собой кровавый след. Сбежались нищие, и через мгновение не было уже ни канины, ни курятины. Мальчик с язвами поманил ее рукой. Он отошел на несколько шагов, обернулся и опять помахал рукой. Анемона пошла вслед за ним. То тут, то там на стенах домов вдоль дороги попадались отметки в виде красных крестов. Под крестами висели таблички с надписью. «В этом доме зарегистрирован случай гибели домашнего животного». Под крышей виднелись маленькие лампочки, какими украшают рождественские елки. Асфальт был снят, сложен в кучи по обеим сторонам дороги и накрыт алюминиевой фольгой. Обнаженную глинистую дорогу развезло от дождя, идти было трудно. Миновав дома, они пересекли широкую дорогу и вышли к парку. По другую сторону засохших деревьев появились 13 высотных домов. Шедший впереди мальчик остановился и указал на лестницу. Рядом с последней ступенькой в ограждении была проделана дыра, достаточно широкая, чтобы пролезть через нее. Анемоне поблагодарила и направилась к лестнице, но он ее снова остановил. «Уходить нужно, когда совсем стемнеет, иначе заметят». Анемоне села на единственные несломанные качели и принялась разглядывать 13 башен высоток, которые, казалось, вот-вот упадут. Если бы в Токио появился Кинг-Конг и забрался на вершину одного из небоскребов, не нужно было бы ни вертолетов, ни пулеметов, ни реактивных истребителей. Достаточно было заманить его сюда, подержать здесь, пока не пропитается ядом, а потом выстрелить в него зарядом напалма и сжечь вместе со всем районом. В парке не становилось темнее, откуда-то падал свет. Мальчик велел ждать, пока совсем стемнеет, но ни в этом районе, ни в городе темно не бывает. Возле небоскребов всегда мерцает слабый свет. Если взглянуть на город сверху, то окажется, что ни маленькая комнатка, огороженная бетонными блоками, ни гнездо птицы или насекомого не могут абсолютно защитить от света. Свет проходит сквозь толстые стекла, сквозь полупрозрачную пелену воздуха, а пытающихся скрыться людей и животных превращает в тени и следит за ними в полумраке. В центре парка был пруд, с белесой мутной водой, и каждый порыв ветра доносил с пруда сильный запах гнили. Толстый мужчина с голыми ногами шел к пруду. Он двигался очень странно, в определенной последовательности повторяя одни и те же движения. Это было не столько движением, сколько сокращением мышц. Казалось, возле его ног стреляют в землю. Наверное, это и есть танцующая болезнь. Примечание: болезнь Хантингтона. Сопровождается непроизвольными сокращениями мышц, галлюцинациями, паранойей, изменениями речи и агрессивным поведением. Конец примечания. Мокрый от пота он смотрел на Анемоне. У него было такое лицо, будто бы он хотел что-то сказать, но не мог. С определенным интервалом между движениями он издавал непонятные звуки. Словно большая птица, подзывающая сородичей, он произносил нечто среднее между «гу» и «ги» и тянул, насколько хватало дыхания, поднимаясь под конец на октаву выше и издавая какой-то скрежет. Толстяк подходил все ближе и ближе к пруду, как будто хотел вымыться в его гнилой воде. Маленькая, худая молодая женщина показалась из западной части парка. Она вышла из-за дерева, покрытого зеленой листвой, направилась к танцующему толстяку и что-то прошептала ему, пока он подпрыгивал, ловко переставляя ноги. Ее голос доносился до ушей Анемоны в перерыве между криками толстяка. Голос был слабый, вибрирующий, но мелодичный. Крики толстяка стали постепенно стихать, а мелодия раздавалась все громче. Анемоне показалось, что она уже где-то слышала эту мелодию. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить. Сейчас, сейчас. Воспоминания, обвивавшиеся вокруг мелодии, скрывались совсем не глубоко. Казалось, сейчас она без труда вспомнит и место исполняющего ее человека. Несомненно, это был, как и сейчас, закат. Света становилось все меньше. Берег моря? Нет. Свет, превратившийся в линию, окаймлял контур зданий и гор. Анемоне стала постепенно забывать, что именно должна вспомнить. Она закрыла глаза и погрузилась в воспоминания, которые вызывала все еще доносившаяся до нее мелодия. Но додумывать их она больше не могла. Глаза ее были закрыты, хотя она не спала. Она видела порт на закате солнца. Почти в самом центре порта, за которым виднелись горы, начался подъем огромного затонувшего корабля. Водолаз, обхватив проволочный трос толщиной в человеческую руку, нырнул в воду. Подъемные краны и лебедки теснились в одном месте. Баржа, тягач, ухватив трос, двигалась к берегу. Трос привязали к самому высокому и крепкому зданию в городе. Люди забрались на гору и делали ставки, вытащит корабль или упадет здание. В ресторане, на вершине, ели тушеных креветок и тоже с увлечением делали ставки. Из динамика на стене ресторана доносилась та самая мелодия. Над морской гладью, равномерно окрашенный багровым светом, показался нос корабля. Проволочный трос, дважды обмотанный вокруг здания, так сильно натянут, что становится страшно, и уходит в море. Даже один нос корабля гораздо больше любого судна в порту. Трос постепенно разрушает здание, поднимая облака пыли. Серебряный корпус корабля, плотно облепленный моллюсками, ярко блестит на солнце. Каждый раз, когда корабль поднимается на несколько сантиметров, возникают огромные волны и накрывают пристань. В ресторане на вершине никто не притрагивается к еде. Все, затаив дыхание, ждут конца. Здание слегка накренилось на бок. Мелодия, доносящаяся из динамика, охватывает весь порт, все, что попадает в поле зрения анемоны. Сидя на качелях, анемона смеется, боится, дрожит от напряжения, готова расплакаться от одолевающего ее чувства покоя. Песня закончилась, мелодия исчезла. Анемона открыла глаза, увидела прямо перед собой грязные резиновые сапоги, посмотрела на темную землю и не сразу смогла прийти в себя. «Я задремала», — сказала она себе, — «и видела сон. Вам его не жалко? Пока не свалится с ног от усталости, пока не заснет, продолжает танцевать. Так жалко его». Это оказалась не женщина, а стройный, худощавый молодой человек. Он подошел к анемоне и заговорил с ней. На нем была женская блузка и брюки, на лице легкий макияж. Его лицо с широким лбом обращено к анемоне, но направление взгляда неопределенное. Сначала анемона решила, что у него плохо со зрением, но когда издали на его лицо упал свет фар, анемоне показалось, что он смотрит сквозь нее.